Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 ноября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем с Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи у нас осталось меньше 2 лет на один день. Да? Меньше 2 лет на один день. Очень хорошо. Как-то сложно тут. Ну, я бы сказал, что 730 дней, ну, видишь, это же из-за високосного года получается, что 2 года. А мне же хочется, чтобы меньше осталось, понимаешь? Такое выражение, да, да. Чуть менее, чем полностью, да. Да, чуть менее, чем полностью. Чуть больше, чем ничего, да. Хорошо, да. Так, вот нам пишет Алекс, пишет: «Привет, мужики, прочел книгу Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». Это Алексеевич, это той, которой премию дали? Нобелевскую или... Да, наверное. А, я просто уточню. Конечно, тяжелый материал, исповедь, крик души обманутых, усталых и разочарованных в жизни людей, но правду знать необходимо. Я бы подобное ввел в школьную программу. У меня вопрос. Вы часто упоминаете своего друга Кармишина. Расскажите коротко, кто он? Ну, кто он? Помощник мой, который сейчас проживает в Швеции, в связи с тем, что в отношении его возбудили уголовное дело. Якобы он пытался подкупить на выборах там кого-то и чего-то. А там ситуация была очень смешная. Он был наблюдателем от «Голоса». По этому округу не шло ни одного человека, которого бы он хотя бы знал даже. То есть там шел нынешний глава «Энгельса», в свое время, так сказать, на которого справочка, меморандум была как участник преступной группировки. Да? Ну, как говорят, я не знаю. Да? Хотя знаю, конечно. Ну, сейчас ты ее не найдешь, эту справочку. Раньше бы вот надо было все это скопировать мне в свое время. Так вот, и по этому же округу всех разогнали, шел его водитель такой в рваных кроссовках. И все, вот, ну, поскольку у нас же демократия, у нас нельзя выборы провести, чтобы было менее 2 кандидатов. Раньше провели и с одним. И все, и вот оказалось, что Кармишин за вот этого водителя, которого он никогда в жизни не видел, даже не знает фамилию этого татарина, он голоса покупал. И надо сказать, что не вмешался ни голос, почему вот я их очень сильно не люблю. Они даже помощь никакой не оказали. Нам пришлось его вывозить из России, потому что его погрузили, его уже один раз сажали, была попытка, чтобы он дал признательные какие-то показания, ну, оговорил меня, так скажем. И он сидел тогда 73 дня в тюрьме. Да, причем, ну, как-то потом, правда, сели те, кто его посадил. Ну, в общем-то, был такой вот у нас случай в жизни. И пришлось его катапультировать через территорию Украины. И он проживает сейчас в Швеции. Вот кто такой. Можно очень хорошо написать, то есть почитать где-то в живом журнале, в моем, за 11-й, наверное, год, за июль есть обращение Кармишина, заявление. Вот он там все описывает в подробностях. Очень хороший документ, мне кажется, там все и про покушение, и про всю херню. В общем, вся грязь, которая была, там ему делать нечего было, когда он сидел там, прятался на Украине. Его же тоже ловили. Так же ловили, как... Но он по бойче оказался, чем развожай, в котором в багажнике привезли. Он взял палаточку, ушел на Днепр, отключил все телефончики, хрен ты его найдешь. Эти же дураки, они же не умеют как нормально работать. Ну, еще. Там еще пишет фамилию через О. Не Кармишин, а Кармишин. От слова «карма», а не от слова «кормить». Угу. Ну, просто ну, вдруг да. Там будут искать в интернете. Да. Это ошибочное название, да. Так. Ну, спасибо еще раз всем, кто нас поддерживает. Нет, я еще же не все прочитал, да, извиняюсь. Олегу Блинову спасибо, да, как спасибо, всегда, Олег. Да, и... Он спрашивает, в воскресенье эфир на Благоне будет. Я очень хочу надеяться, что у нас все получится, но я, к сожалению, анонс вывешу только в воскресенье, если ну, будет, потому что есть некие сложности. Но очень постараемся, так что если делать будет нечего, посмотрите, просто анонс в воскресенье будет, значит, мы подделали там какие-то вещи. Вот. Все? Да. Спасибо еще раз. Ставьте лайки. Мне очень понравилось сегодня. Я просто был потрясен. Я включил телевизор ОТР, и там показывали Березовский Кемеровской области. Поселок. И у меня такое дежавю, я напряг мозг свой и вдруг вспомнил, что да, я уже видел это, причем год назад, только на другом канале и снято другим оператором, то есть показывали пекарню, какой-то дяденька продал квартиру, значит, купил оборудование, а его сестра, которая профессиональный пекарь, она вот печет, и все у них хорошо, и так далее. И, в общем, показывают, что как замечательно у нас процветают люди. Причем я так понимаю, что это и в прошлом году снимали, и это только я, который телевизор включает иногда, видел это уже два раза. А представляешь, сколько раз это, вероятно, показывали вот этих людей. Им уже, наверное, деньги надо пора брать за то, что их там показывают, как удачных предпринимателей. Представляешь, то есть на всю вот эту Кемеровскую область, наверное, вот только брат с сестрой. Кемскую волость, да. Почти 30 человек погибли в Пакистане при обрушении фабрики. Ну, как я понял, в Афганистане было землетрясение 26 числа, помнишь, тряхануло очень сильно, лопнула эта фабрика, ну, а там решили, ну, не развалилось, значит, нормально, можно работать дальше. На уши она, короче, упала, 30 человек, говорят, погибло, я уверен, что больше, потому что, ну, кто их там в Пакистане особо считает, 110 пострадали. Вот такие дела. Так, Копейской исправительной колонии номер 6 произошло новое чрезвычайное происшествие. Она известна нам, эта же колония? Да, в этой колонии несколько лет назад уже происходили, 3 года назад, если точно быть, события, когда рядом с колонией переколотили каких-то совершенно левых людей. Помнишь, там водители машин побили, какие-то эти вот спецназовцы и так далее. Не, это хорошо, что руководят всеми этими службами тюремными идиоты полные, скоты идиоты, да? Почему? Потому что, ну, 5-го, 11-го, 17-го нам все эти люди пригодятся. Понимаешь, вот я знаю, что в колониях нас слушают тоже. Вот запомните, 5-го, 11-го, 17-го года все будет нормально. То есть, кто, так сказать, проявит мужество определенное, тот может рассчитывать на полное снисхождение, так скажем. Ну и так далее. Да. В Ростовской области 16 детей попали в больницу после бассейна в результате предположительного отравления хлором. Ну, тут Вова педоносит, представляешь, вот он только сказал, что хлор не будут использовать, тут же 16 детишек отравилось. У него прям язык такой злой. Вот только что он выступал. Мы говорили, еще прикалывались на эту тему. Вот как-то, да, такой ответ Чемберлену. Так. Может, это саботаж? Ну, не знаю. Не, ну, саботаж, я понимаю, тогда, когда там немцев каких-то в самолетах вывешивают на баннерах. Ну, а когда детей своих... А почему? Ну, он внутренний там саботаж. Не, как своих. Мы же их не воспринимаем как своих, и они нас как своих не воспринимают, да? Матвиенко же не своих детей в этом бассейне хлором, грубо говоря, будет травить, да? А вот этих... Народных, ну вот ну, эти, да. Да их там до хера, да, вот поэтому они, ну я конечно, далек от мысли, что... Ну давай быстро пройду вот да, все давай. Вот эти вот. Пожар на улице Сергея Лазо, Оренбургская, значит, Оренбургские новости сообщили. Само по себе, ну понятно, что если улица Сергея Лазо, то там должен быть пожар, это просто вот... Хрестоматийный такой вариант. 2 человека погибли. Говорит, хозяева квартиры. В Москве мужчина выпрыгнул из окна тоже из-за пожара. Почему-то вот так происходит. Мы уже говорили, пожары, люди сигают. Как-то вот оно пошло. Пожарные тушили кровлю здания военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Очень много, обратите внимание, горят зданий, которые являются государственными, которые государство, о которых заботиться должно. То есть, как могла кровля загореться? Значит, там никто ничего не обрабатывал. Ну, потому что если огнебиозащиту проводят, значит, ничего не горит. А раз загорел, значит, деньги украли. Огнебиозащиту не проводили. Сигнализации, значит, нет. Ну и так далее. Вот из-за чего все это горит? Из-за того, что все деньги воруют. Конечно же, там что-то выделяется на эти вещи. Вот. В Екатеринбурге сгорел деревообрабатывающий цех площадью 2000 квадратных метров, и в Братске лесоперерабатывающее предприятие взорвалось. Вот как-то, видишь, вот кому могло в голову прийти, что на разных концах мира, да, практически одновременно произойдет пожар и взрыв там, на деревообрабатывающих предприятиях. Почему там одна не картонная фабрика, а другая какая-нибудь гвоздодерная, да, там, или там буратино-строительная, но вот классика, честное слово. Причем классическая отмазка, вот в Братске тоже говорит, да там что-то какая-то емкость бабахнула, а человек упал, погиб чуть ли не как в «Летучей мыши» Рябчик, чуть ли не от страха умер, понимаешь, то есть, говорит, а нет ничего, ну, бабахнул, там он упал здесь, в общем-то. То есть от страха упал и погиб. В общем, типичный сюжет «Летучей мыши», никто не виноват. И вот под Челябинском утонули трое рыбаков, трое или больше, или меньше, в общем, трудно понять, потому что абсолютно противоречивые сведения. МЧС там бросилось, всех спасли, но, в общем-то, не всех. И в метро, вот, значит, на синей ветке задержки были, движения, причем по 10 минут, но это опровергает метрополитен, говорит, ничего подобного не было. Люди везде пишут в интернете, что там стоять замучились, ждать, они говорят, да не, все нормально, все по расписанию. То есть что-то там произошло, а что никто не знает. И вот жительница Бурятии распылила газ с баллончика тоже в метро, и поймали какого-то скинхеда, который принял ислам, который стукнул курсанта МВД ножом. Ну, это такая история. Да, четко. У меня вопрос про жительницу Бурятии. Да, давай. А Бурятия к этому какое имеет? Никакого. Нет, заголовок. А вот ты знаешь, ну я вот теперь жду, да, что там же должны какие-то проверки пройти. Бурятия, конечно. Ну, а как же? Ну, да, жители Бурятии. Правильно ли они там как-то воспитывают и когда вот обучают. Надо сказать им, да, вот когда ваши жители Бурятии едут в Москву, они там сдают какой-то экзамен, может анализы, быть, или анализы, да, или там как вести себя в столице. Вот я предлагаю такой законопроект этим самым московским. Кобзон, нет, сейчас Кобзон вернется, я думаю, он должен внести как депутат от бурятов, как главный бурят. Как госдеп от бурятов. Да. И вот я говорю, какой-то курсант МВД, ну, мы как-то читали этот вариант, значит, что его, когда он садился в поезд метро, стукнул какой-то дятел ножом в спину. Оказалось, вот этого дятла поймали, это оказался скинхед, принявший ислам. Представляешь, как вообще просто, я говорю, мозг отрывает. На самом деле, судя по описанию этого скинхеда, у меня таких масс, когда я участковым был, я, по крайней мере, троих помню, но это придурки конченые. То есть это психопаты, у которых конституционно-ядерные формы психопатии, они, ну, врожденный уродливый характер, это неизлечимые люди. Понимаешь, вот, я пример одного приводил, не буду уже приводить. Ну, в общем-то, что тут вот, как-то если кто-то пытается под какую-то исламскую тему это подвести. Ну нет, он бы был просто скинхедом, исламистом, кем угодно. Ну, там, даже если бы он стал кришнаитом, он все равно кого-нибудь зарезал бы. Я думаю, им надо, да, вешать уже сразу всех собак на человека. Надо сказать, что он еще был либерал, пятая колонна, да, и госдеп, да, и что там, да, еще, да. Вот, да, все это вместе, да. И происки сионистов, да. Чего уж, давайте в кучу, да. Вот в сирийских школах начали изучать русский язык. Да, причем статьи вышли в России. Российские летчики сделали русский язык модным у молодежи Сирии. Вот удивительно, представляешь, а рядом у соседей российские бляди сделали модным русский язык. Там всякие Наташи, Наташа, в Турции, я имею в виду. А ты не видел это? Надо награждать летчиков, блядей там, ну и всех прочих. Этих молодых, которые русский язык сделали модным. Ну ты посмотри. посмотрел это с бородами? Нет. Угрозу. Ну я же тебе прислал. Ну ты не открываешь. А я не смотрел. А это она важная такая. Там, ну как, сидят пять человек с бородами. Вот, ну этот, вот сейчас она расходится по всем этим самым. Ну что, и вот он на чистом русском, он русский абсолютно и говорит. Русские получили, ну вот еще ваше, ну путинское это самое получить. Ну как же это тебе? Ну а что, блин, ну это важно, я думаю, да что это от того, мы что об этом и будем сказал. Говорить. Главное, что получили. Нет, вопрос в том, что он русский, а остальные сидят, ну он по-русски, но он русский. Ну естественно. И говорит там, и будешь ты проклят и все дела. Минобороны опубликовало видео боевых вылетов в Сирии. Вот вертолетики летают, они там все воюют. И все, и вся эта война демонстрируется по телеку. То есть такой вот, чтобы, ну уж все участвовали. Каждая бабушка, тетя Паня, которая живет там в Волчихуйске, она тоже участвует в боях за Сирию. Такая от советского информбюро, блядь. Ужас. Конечно. В Турции задержали россиян в ходе операции почему-то против ИГИЛ. Обидно, что задержали. Может, они грохнули бы Путина. Все-таки там через несколько дней будет G20, он туда поедет. А они как раз в Анталии 20 человек турки выловили. Ну, у них спецслужбы хорошие, надо сказать. Но там тоже, видишь как, сейчас ситуация... А что, как... ты думаешь, последних, что ли? Нет, конечно, не последних. Тем более, что я и хотел сказать, в самих спецслужбах интегрированы эти люди, понимаешь, потому что там полный раскол сейчас. Сейчас в этих же спецслужбах те, которые ненавидят Эрдогана, те, которые ненавидят всех, которые ненавидят курдов и курды, которые ненавидят спецслужбы. Ну, то есть, ну, как обычно, как всегда, в общем, в таких случаях, когда вот-вот все грянет. Иран отправляет афганских беженцев воевать за Асада в Сирии. Гардиан пишет. Что-то чушь какую-то пишет. Да нет, там представляешь афганских беженцев. Беженцы – это не бойцы, их нельзя отправлять воевать. Их можно заставить... Они от того и беженцы, что они не воюют, ты же понимаешь. Ну, я согласен с тобой, но там... Их можно заставить работать, но не воевать. Имеется в виду другое. Имеется в виду, что у беженцев подросли немножко дети. Понимаешь? Ну, тогда уже не беженцы. Ну, это не беженцы, конечно. Они подросли. Некоторые вот одному из убитых в Сирии 16 вообще. И там идет в Иране вербовка. Понятно. Очень активная. Почему? Ну, потому что это финансово интересно, ну, конечно. Молодежь, да, и молодежь. Куда-куда да. И этим. Конечно, те, которые убежали из Афганистана, ты прав, абсолютно. Нафиг им в Сирию, они да. Что, больные, что ли? Они не из-за этого и убежали из Афганистана. Это так да. Что да, тут, наверное, все-таки несправедливо само название вот это вот. Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности ход операции военно-космических сил в Сирии. А там постоянные члены. Да. Есть постоянные члены, а есть непостоянные да, есть, да. Члены. Вот я, когда все смотрел на это все, то подумал, вот. Сколько бы в других условиях США заплатили бы тому человеку, который бы вместо их жопы на Ближний Восток подставил российскую? Вот сколько заменить жопу на жопу стоит? Я думаю, любые деньги бы заплатили, чтобы там, на Ближнем Востоке, ненавидели не США, а кого-то другого. А лучше mm-hmm. Россию. Ну, потому что ну, да. Вот Путин молодец. Вот совет, я думаю, вот этот вот постоянные члены, они должны понимать, что они вместе с Путиным в одной упряжке. И что за это они, конечно, очень сильно ответят. И вот глава ФСБ, он там же еще, видишь, они что-то сегодня пуганулись очень сильно, провели и внеочередное заседание Совета Безопасности, и антитеррористического комитета. И вот Бортников, который руководитель ФСБ, сказал, что вот, ну, наверное, целесообразно приостановить полеты в Египет. И когда я это услышал, ну, я понял, что хотя он, конечно, путинский, и биография у него абсолютно такая путинская, ну, такие, знаешь, вот серые такие, вот абсолютно серые такие, ничтожества. Он, скорее всего... Серьё. Да, да. Скорее всего, похитрее всех остальных вот этих вот озерных, рыцарей озерных. Он точно похитрее. Потому что я думаю, что он убедил Вову, проехал ему по ушам, надо там остановить полеты. Потому что все уже знают изнутри, что точно взрыв. Нет, ну это конечно, что он знает и все знают. Но он решил с себя ответственность снять. Нафиг ему это нужно? Сейчас взорвут. Он, как руководитель ФСБ, понимает, что режиму кирдык. Он лучше всех это знает. Потому что у него все в руках. Он слушает всех. Нас с тобой слушает и не здесь. Он слушает других. Он знает все. Нет. И более скоро кирдык. Че ему делать? Ну, лишнего хотя бы на себя не брать. Он, я далек от мысли, что они все считают, что они там ответственность понесут на земле. Да? То есть раньше, перед тем, как до того, как они встретятся с Создателем. Конечно, они все считают, что ответственны они будут только там, перед Создателем, а большинство из них неверующие. Но он все равно, видишь, решил снять с себя лишнюю ответственность. И Вова, так сказать, поддержал, вот пишут, вот при, так сказать, всем этом стаде оленей, да, один какой-то олень чуть поумнее оказался и решил, значит, всех остановить. И вот, понимаешь, у меня возникло, когда я сегодня все вот это вот смотрел, у меня возник вопрос, а почему Путин все время ссыт против ветра? Вот ты знаешь, когда Путин не ошибался, вот когда ничего не делал, вот тогда он ни разу не ошибся. Когда он что-то делает, он ссыт против ветра. Такое ощущение, что он просто вот, ну я не знаю, самоубийца, что ли, кто у него инстинкт саморазрушения. Или это действительно какое-то богоборчество такое, с Богом борется, кто сильнее. Я вот так могу, а ты мне что за это сделаешь? Потому что, ну как по-другому объяснить вот их поведение, хотя здесь в данном случае, ты видишь, они, видно, зассали серьезно. Да не, ну просто все знают, что да. Там это. Египет, я думаю, слезно просит у всех этих самых, чтобы они просто не кричали, что это был теракт. Ну, чтобы уж совсем все, ну, как бы сказать, весь туризм не убить. А то, что все... Да уж убили весь туризм, все там с Египтом что-то. Ну, вот Песков, значит, заявил, будут приостановлены все рейсы в Египет, включая Каир. Но это мы уже слышали от Путина. Путин, в общем-то, на этом антитеррористическом комитете... В общем, подтвердил. А Песков зачем нам тогда? Ну, это же надо голос фараона. Там что-то сказано было на этом комитете, а это уж так вот. То есть это идет отдельной новостью, что Песков сказал то же самое, что да. Путин. Да. То есть Песков это отдельная такая да. новостная. Ну да, Навальный ему сделал. То есть он нам уже сам по себе стал интересен. Часы, трусы и прочее, да? Это Ростуризм считает, что на вывоз россиян из Египта уйдет месяц. А вот эти вообще вывозы людей из Египта, ну это же истерика там началась, да, они же начали всем вывозить, как, что-то глупости какая-то. Месяц будут, представляешь, вывозить людей, причем... Они будут сопротивляться, а их будут тащить за руки, да. за ноги. Ну стандартный сюжет, вот русское радио, это День радио, помнишь, День радио, да. Там российские туристы застряли в Африке. Это вот прям классика. Прям, ну, мы, слушай, мы 99% туристов за этот месяц сами уедут. Ну, мы да. же понимаем, что очень мало, больше месяца. Ну, обычно ну, это в пределах этого самого месяца. Поэтому они отчитаются и скажут через месяц. Видите, всех вывезли, остался 1%. Но вот они это. Говорят о приостановке полетов. Да, а туда непонятно. Никого не пускать, да. Значит, я так понимаю. Ну, чтобы... вот, поэтому они, значит, я так понимаю, собираются использовать МЧС, еще кого-то. Ну, надо же чем-то заниматься МЧСником там. Я думаю, сейчас самое то билеты продавать как-то через... Ну, в смысле, ну, если не летит в Египет, ну, все равно же люди полетят в Египет. Значит, через что-то полетят. Не через что, а все остальные тоже закрывают свои полеты. Ну, нет, конечно же, не все. Не, ну, конечно, все цивилизованные, не все, конечно. Да, да как, я согласен с тобой. То есть, через какую-нибудь, ну, не хочу... Ну, понятно. Про Болгарию ничего плохого сказать. Ну, да, через какую-нибудь, в общем, другую страну, да, попроще, где собственно... Где не жалко, где людей не жалко. Да, ну, собственно, в этом идет речь. У США есть данные в пользу версии взрыва на борту А-321, продолжает нам говорить Белый дом. Ну, да, мы слышали вот это, что... А Песков они... сказал, что Камерон не назвал причин отказа там, от полетов в Шарм-аль-Шейх, и он врет безумно, совершенно. Конечно же, назвал. Конечно же, назвал. Вот участник расследования крушения А-321 подтвердил сообщение о взрыве, французский какой-то дядя, да, подтвердил, и сказал, что после того, как раздался звук взрыва, на борту самолета отключилось электричество, из-за чего запись была прекращена, имеется в виду черного ящика. И тут вдруг сообщение российское, которое прошло раньше того, как Бортников что-то высказал, ну и тогда они определили, что все, кирдык, придется раскрывать карты, да, вот. А прошло сообщение в 9:56 утра, значит, параметрический самописец А321 оказался бесполезен. Видишь, нет там записи и ничего нельзя узнать. Представляешь, вот такая. То, о чем мы вчера говорили, что они попробуют прятать концы, а соответственно черные ящики. То есть, если бы самолет упал не на Синае, а под Москвой, мы бы никогда в жизни ничего не узнали. Был бы виноват Когалым, был бы виноват вот этот туроператор, которого сейчас обыски устраивают. Их бы нагнули, обанкротили, разогнали, и все. И все были бы виноваты, но не Путин, естественно, блядь, он никогда не виноват. Так что вот такие дела. Ну, и... так это Египет, они сейчас, а так надо все это, получается, перекрывать. Причем тут Египет? Если у этих есть способ, да, но они же не раскрывают. Да там все понятно, что там не раскрывают. Ну, подложили, да, ну, я понимаю. Ну, будут проверять. Ну, у них же есть куча возможностей, а не только египетские. И те, кто будет проверять, будут подкладывать. В этом-то проблема Египта. Тоже, да. В этом проблема. Проблема то, что половина населения голосовала за братьев мусульман. Сейчас совсем другие люди у власти находятся, исламисты. Причем даже нереакционные стали реакционными, да. Вот президент Египта встретился с Кэмероном вчера. Я так понимаю, что вот в результате этой встречи, вообще всех событий вокруг этой встречи, и с Путиным был разговор по телефону. Ну, он просил Кэмерона, чтобы рейсы возобновили. Навряд ли. Я думаю, что они же вот как, говорят, что возобновляют. Как раз они... Да нет, это по эвакуации рейсы. А. Да. То есть, я думаю, что как раз согласовывали позицию по открытию информации. Вот мы вчера с тобой сказали, что Египту невыгодно. А с другой Египту, стороны, выгодно. Да, выгодно президенту Египта, чтобы это был взрыв. Потому что это сделали те, кто против него. Он сейчас может беспрецедентные меры применять, и вся мировая общественность будет хлопать в ладоши, что бы он ни делал. Даже если он их живьем жрать начнет, все скажут, ну что ж, ну они исламисты, куда деваться, понимаешь? Поэтому, конечно, для него очень выгодно. И я вполне допускаю, значит, что вот как бы под нажимом как раз его и таких, как он, сломался и Кэмерон, и все остальные решили рассекретить информацию. Вот Великобритания возобновляет рейсы сейчас для того, чтобы там вывозить людей, но Египет при этом не позволяет такое количество осуществить, которое они хотели. То есть там тоже какая-то ерунда. А что, уж много британцев в Египте? Ну, меньше, чем русских. Их 10 тысяч всего, а русских 45. Понятно. В настоящий момент. Ну, не знаю. Британцам вот и в Европе есть куда ехать. Ну, да. Вот британские спецслужбы полагают, что бомбу в разбившийся на Синае российский самолет могли заложить перед вылетом. А почему они так полагают? В общем, почему вся эта история стала доступной американцам и всем остальным? Потому что, ну, судя по намекам, те люди, которые заложили бомбу, отзвонились, ну, в общем, вышли по связи. По какому виду связи, я не знаю, это могла быть и радиосвязь, это мог быть и телефон. Ну, я так понимаю, что все эту запись уже получили спецслужбы, в том числе, я думаю, Бортников тоже. Разговор шел в этой записи о том, что вот сейчас летит тут русский самолет, а вы там на Синае ловите, сейчас начнет падать. Ну, в общем, проконтролируйте, что он взорвался. Понимаешь, из чего можно сделать совершенно 100% вывод, но что они не экстрасенсы, да, и не придумали это, и не посмотрели косо на самолет. А давай все-таки 99. Ну да. Все-таки может быть. Может быть, у них какой-то особый, да, я согласен, потому что они говорят про какую-то примитивную, в общем-то, систему уничтожения. Они вполне могли что-то свое придумать. Мы тут, ну, как бы, не можем на 100% быть уверены, что это была просто примитивная бомба, да? Вот. Поэтому вот такая вот интересная вещь, которая является, в общем-то, прямым доказательством того, что самолет был уничтожен. Вот сегодня похоронили в Волгоградской области командира лайнера А-321. Все расходы, связанные с похоронами, власти взяли на себя. Еще бы они не взяли расходы по похорон. Надо было еще, да, его родственникам отдать, это все сказать, сами его хороните, да. Причем с воинскими почестями они похоронили. Какие молодцы-то. Просто. Вот что они всегда умеют хорошо. Не знаю. Вот для меня тоже загадка. Да, он гражданский человек, да. Ну вот для меня загадка. Но они умеют хорошо хоронить, умеют. Вот Путин хорошо научился там всякие соболезнования выносить, такие там. Прям он молодец, очень хорошо он это делает. Но все, что происходит, происходит именно из-за него. И Норд-Ост, и Беслан, и вот этот самолет, это все его косяки, путинские. Это то, что он любит ссать против ветра, а на нас это несет. Помимо того, что на него это падает, это несет все на нас. Ну и вот у нас Шарли Эбдо опять стала на передовице. Главная тема, ты чё, тут прям главная да. тема Шарли. Жирик там орал вообще. Ты. Вот такую вот они карикатуру, ну это не карикатура, я так понимаю, ну карикатуру, рисунок опубликовали, что там российская авиация усилила свои бомбардировки. Написано, то есть вот муджахед какой-то с автоматом Калашникова и обломки самолета вместе с людьми падают на голову там на Синае. В общем-то, ну, как бы имеют право, что-то, можно сказать. И по этому поводу все там возмутились, начали что-то кричать. Кричать, да. Да, бить себя. А вот я себя проанализировал, думаю, я что ж почувствовал по этому поводу. Я почувствовал, вот честно скажу, я почувствовал радость от того, что они возмутились. Вот хоть что-то им плохо будет. Не от того, что самолет упал, да, а от он, того, он что так и так упал самолет. Да, понятно. Вот они нарисовали, и вот этот гондон там из Думы выходит и начинает что-то там так нельзя. И я понимаю, что ему похеру вообще, да, просто. Похер. Но пидорас знает, да, что да. Путин виноват, да, что да, сука, да. Вот она, понимаешь? И какой-то Шарли что-то нарисовал, блядь. Как можно вообще в это на одну линию ставить вину? К Шарли, который что-то, ну да, там нарисовал, они его сбили, да. И вот этого, который является подстрекателем. На самом деле это подстрекатель к терроризму. Подстрекатель к терроризму. Ну да, вот они так и говорят, что вот за это вас и убивают. Да. Да. Но это же и есть терроризм. Да, конечно. Туристку из России избили в отеле Шарм-эль-Шейха. Ты веришь, что нашу туристку можно избить? Если, конечно, это не русские были, да? Нет, я не знаю, она говорит, что местный, но может быть, что-то она там его продинамила. Вот, понимаешь, эта новость должна была стать основной. Но в связи с тем, что распространили все нормальные СМИ информацию о том, что это бомба, и французы, и американские спецслужбы, и англичане, включая, так сказать, в Англии, я понимаю, так и Даунинг-стрит 10, и Foreign Office, и все остальные, там и Ми-6, все высказались. Ну, там никого не осталось, да. Вот, поэтому я думаю, что это не главная стала новость сразу. Еще Шарли нарисовали, так что, видишь, все. Туроператоры тут по сурдинку заявляют, что не смогут вернуть все деньги за путевки в Египет. Да? Я так понимаю, что у них дела были так херово, а сейчас под это, конечно, дело можно списать, да, все долги. Но все равно не отвертится, сажать их будут по полной программе. Конечно, потому и что потому надо забрать, что они виноваты, виноваты во взрыве самолета. А как же? Недаром же их обыски проводят. Они и Шарли Эбдо. Эбдо, да. Да, вот два таких основных. Российские вот туроператоры пишут, могут обанкротиться. Но я думаю, что большинство и обанкротится под эту муху. Конечно, еще они сейчас боятся и банкротиться, да, потому что, ну, сейчас сажают за банкротство, по сути дела. Да. Так, причем, вот ты знаешь, тут пишут, что вот более 250 тысяч россиян забронировали путевки в Египет на Новый год. Ну, конечно, это минус, эти 250 тысяч, из них, я думаю, может быть, там 1% полетит, ну, может быть, 5, если там. Ну, а может, туда вообще летать не Слушай, будут а вот в это время уже? Обычно туроператоры, я не знаю, как сейчас, но я так понимаю, что обычно они брали достаточно большой залог за это дело. Иногда все деньги, иногда... Ну, туроператор, ну как... Во-первых, турагент берет как можно больше, ну, чтобы это самое. То есть они просто хотят эти 250 тысяч человек кинуть, да, на эти деньги. Конечно. Это же не залог в 1000 рублей, да? Это обычно там они скажут, за билеты надо вперед. Причем как они будут разбираться с этими? Они туда тоже вперед что-то заплатили. Да, теперь они, знаешь, что говорят вот этим, которые... А египтяне точно не отдадут. Да, конечно, на Новый год, которые едут, знаешь, что они говорят? А давайте заменим Египет на Кипр. А что? На Кипр. Представляешь, какая там температура на Кипре? Да, в Египет. Люди едут на Красное море понырять там с маской, да, или сидеть под зонтиком на Кипре. Но потом кто заменит на что? Я говорю, деньги же должны вернуть. А ательеры в Египте скажут, мы не вернем, потому что мы же исполняем свои обязательства. Это вы не прилетели, нам-то какая хер разница, они даже не обязаны возвращать их, правильно? Ну вот ваши квартиры, приезжайте и живите. Все, значит вы попали. То же самое за билеты, кто вернет деньги? Тут еще страшная вещь одна, что вот идет полное непонимание. Сегодня вот женщина одна из Саратова, она не полетела в Египет. Ну, слава богу, не попал вот под эту раздачу. Отказался после того, как самолет разбился, отказался очень довольный, что вот все, миновала ее чаша сия. Я вот что хочу людям сказать. Если вы не полетели в Египет, это не значит, граждане, что вы в безопасности. При Путине в России никто сейчас не может себя чувствовать в безопасности. Во-первых, мы не знаем, что он дальше учудит. Во-вторых, ну, уже учудил достаточно, чтобы... вот эта вот фигня, вот этот вот А321 был везде, в любом городе, в любом самолете, в любом трамвае, в любом вагоне метро или железной дороги. Мы же понимаем, о чем речь идет. То есть, если кто-то думает, что только в Египте будут бомбы закладывать, то люди, вы, к сожалению, ошибаетесь. Вот говорят, что число невыездных из долгов россиян вырастет до 1,7 миллиона человек. Вот тут пишут, Мальцев говорил, что Путину выгодно взорвать русский самолет, чтобы отвлечь от М-17. Это было бы выгодно, если бы его сбили американцы, англичане, кто-нибудь ракетой бы его запулил, а вовсе не ИГИЛ и не исламисты, против которых Путин решил самостоятельно там бороться. То есть я не думаю, что для Путина есть какая-то выгода вот в данной конструкции. Так, что мы говорили? Да, невыездных россиян 1,7 миллиона, да и сейчас еще и сами не поедут никуда. Так что, видишь, в общем, можно считать, что ну, туристический бизнес в России слился. Минус одна отрасль. Уничтожение отрасли какой-то народного хозяйства в советский период называлось вредительство. Вот то, что произведено, это вредительство. Причем не в смысле там, как в кино показывают вредителей, там что-то он там начудил немножко, там раз и станок сломался. Нет, а вот именно как... В советском уголовном праве это рассматривалось статьей об особо опасном государственном преступлении вредительстве, когда это влияние оказано на отрасль народного хозяйства, негативное влияние. Так что вредители вот эти пидорасты. И я имею в виду не исламистов. Межгосударственный авиационный комитет отозвал свое письмо о пристановке действия в России сертификатов типа на самолеты Boeing 737. Да, представляешь, ситуация какая. То они прислали письмо, то отозвали вот этот Межгосударственный авиационный комитет. А что они хотят? С Росавиацией они начали биться безумно, потому что они, значит, наехали на Боинги 737 в связи с тем, что Боинги эти недостаточно безопасные. Причем о том, что Боинги 737 недостаточно безопасные, знают все. Особенно те, кто хоть раз прочитал перечень аварий, которые были с Боингами 737. Да? Вот. И оказалось, я просто хотел посмотреть, сколько же Боингов 737-х оказалось, используется 194 самолета, из них в России только 6 зарегистрировано. То есть это вот письмо, это война с 6, остальных они не могут тронуть. У них сертификаты откуда-то там, из каких-то там, я не знаю, островов, каких-то там, понимаешь, вот, как у Путина на яхте флаг, да? Ну, то есть можно эти самолеты перерегистрировать, и тогда ты и 6... Ну да, да. Вот мы знаем, что несколько аварий у Боинга произошли из-за заклинивания клапана брустера, так называемый. То есть это, который рулем направления командует вот этот клапан. Он там перемерзает на высоте, и оказался это и вот в этом и в Питтсбурге, и где еще-то, господи. Ну, 3 аварии такие были. То есть сваливание произошло из-за того, что в крайне или левое, в крайне левое положение он выскакивает, и все. Пилот пытается вернуть его ногой, естественно, педалью. А получается, как вот в том велосипеде, за который бабки, значит, собирают, что ты руль, если вправо, то велосипед поворачивает влево. А если руль влево, ну вот везде это такое, и в Москве, там, и в Саратове, и в Сочи аттракцион такой. Кто сумеет проехать на таком велосипеде, выиграет деньги. Кто не сумеет, проиграет. Так же и с самолетом с этим становится. То есть ты пытаешься вправо, а он уходит в крайне левое положение, пилот не может ничего понять, еще давит, ну а дальше уже сваливание, понятно, и кирдык. Вот, потому что скорости маленькие, обычно это получается при, при заходе на посадку. И вот что сделали, мы говорили об этом, когда разбился, помнишь, в Татарстане самолет. И совершенно непонятным образом еще тот, на котором Трошев разбился, также он разбился. Вполне я допускаю, что было то же самое, потому что там говорят, вот пилот не туда рулил. Ну, не знаю, как он там не туда рулил. Вот. И ситуация какая? Вот этот клапан, который перемерзает, его не смогли они изменить. И они стали ставить 2. То есть из расчета, что один перемерзнет, но второй не может перемерзнуть. То есть с точки зрения, не так они редко перемерзают. Но если он первый перемерз, я считаю, что и второй легко перемерзнет. Но они перемерзают, но в обратную сторону работать начинает там один на миллион, грубо говоря. Когда их 2, то понятно. В обратную сторону он не работает. Ну, как они считают. Ну, вот у них на всех самолетах такая вот фигня, дребедень такая стоит. Вполне я допускаю, что и с рулями высоты, потому что эти штуки одинаковые, клапанат, ну, похоже. Как старый анекдот, да, помнишь это? Используйте 2 презерватива, и при этом никаких половых сношений. Да, да, да. Лучше бы они еще и не летали. Не летали, да. А вот сегодня какой-то авиационный человек, там, я что-то с середины начал слушать это самое, он так доказывал, что 737-е вообще никогда не разбиваются. Ну, что это самая надежная машина в мире. 170 аварий было вообще. А я не знаю, он как, из какой-то, ну, в смысле, вот, видимо, лоббист там. Ну, если сравнивать, допустим, с Эмбраерами или вот 321, ну, это как небо и земля, конечно. То есть, как вообще, я не знаю. Ну, они, конечно, Эмбраер и Аэрбас гораздо безопаснее. Намного безопаснее, чем Боинг. Ну, и все это прекрасно знают. Как, знаешь, мне один товарищ рассказывал, он когда там это пиво Миллер или как оно там, но он сам не пьет, он был в Штатах, и вот его пригласили на мероприятие по поводу этого пива, и вот там баба встает, которая там всем рулит, старуха, и говорит, вот, ну она думала, что в зале только, так сказать, основные акционеры, и она говорит, вот наш пиво не очень хорошее, говорит. И я, говорит, это прекрасно понимаю. Но, говорит, у нас великая нация, поэтому наше пиво продается во всем мире. И наша задача его продвигать больше и больше. Независимо от того, хорош. Так же и Боинг 737, это не самый лучший самолет, безусловно. Понимаешь? Но и не самый худший, надо сказать. Нет, понятно. Да, если бы он был самый худший, конечно. Суперджет еще до него надо. Ну да. Лукашенко вот принял присягу президента в 5-й раз. Молодец. в общем, что можно удостоверение. Вот мне всегда нравится, вручает ему удостоверение президента. И вот мне всегда хочется спросить, ты кому его показываешь? Блин, это удостоверение. Милиционеру при входе. Да, на входе, а то не пустят, да. Ваше удостоверение. Не пустят, да, бессмертную душу. И вот Лукашенко исключил возможность цветных революций в республике и так далее. В общем, наговорил кучу всяких вещей. Я уважительно отношусь к Лукашенко. Я, конечно, его не презираю, так как Путина. Но я могу что сказать. Я знаю, что в ведомстве Лукашенко нас слушают. Я знаю, что слушают нас очень внимательно. По крайней мере, я даже знаю двух людей, которые там непосредственно рулят, которые через одного, причем моего товарища, который там у них работал, они сообщили, что Мальцева слушают. Вот я передать Лукашенко, вот я прям записал для себя, я написал, почему человек не может представить, как выглядит рай. Потому что никто не может представить то, что не надоест на протяжении вечности. Ну нельзя рай представить, понимаете? Поэтому Лукашенко хороший мужик ты. Ну последний срок, давай все, хорош, хорош, хорош. Это он... Сынок подрастает. Да нет, я говорю, вот устроит. Что он хочет сделать? Скорее, ну, в смысле, ну, ничего передача ты не власти. Сделаешь, да, ничего ты не сделаешь. Ты же понимаешь, что как раз такая передача власти и вызовет рок-н-ролл. То, что он говорит, не будет никогда. Вот оно как раз и вызовет то, что не будет никогда. Рогозин пообещал странам Балтии от мертвого осла уши. А где он их возьмет? Не знаю, но он имел в виду, что вот, значит, латвийцы и эстонцы собираются обратиться в суд, и Россия, как преемник Советского Союза, должна будет понести ответственность за прибалтийскую оккупацию. Во-первых, конечно, это очень сложно будет сделать, добыть такое решение суда, а во-вторых, вот... А субъект-то кто? Советского Союза нету. А Россия правопреемник. Ах ты как! Да, они поэтому с точки зрения суда у них даже очень может выгореть. Вполне допускаю, что выгорит. Хотя, с другой стороны, понимаешь, достаточно опубликовать документ, не опубликовать, а представить суду доказательства, что дела в Латвии и Эстонии, связанные с, так сказать, советизацией, в основном это дела латвийцев и эстонцев, которые были коммунистами. Что тут говорить? Мы же это прекрасно знаем. А у меня вопрос. Это же как бы к народу претензии, да? Ну, вот, нет, в данном случае это чисто государство. Государство. Да, но государство это я, это же из моих налогов берут. Ну не знаю. Нет, как? Нет, погоди. Завтра 50 миллиардов это только за ЮКОС, да? Ну это, а такой, 500 миллиардов. Это такой же ЮКОС. Нет, понимаешь? Погодите. Я... имею право, как гражданин, тоже на свое мнение. Да. Получается, я буду из своего, ну, мы все вместе из своего кармана, ну, скидываться будем. И платить кому? Литве, да? Нет, Латвии и Эстонии. Ну, Литве тоже, я думаю, она присоединится. Я сейчас почему сказал Литве, потому что для меня это очень важно. Конечно. Какого хера я должен платить Литве? И это у Путина надо спросить. Нет, не при чем тут Путин? Как, я спрашиваю у Литвы. Если бы Путин так себя не вел, такой иск возможен был бы? Стоп. Вообще бы давайте остановимся. Неважно, возможно. Мы сейчас, как ты говоришь, Шарли Эбдо, и вот это абсолютно правильно. Погоди. Это не важно, как ведет себя Путин. Я понимаю, что да, это не оправдывает хулиганство, не оправдывает встречного хулиганства, да, условно говоря. Нет. Я понимаю, что задача на Путина все завалить. Я сейчас, у меня претензии сразу к Литве. Сразу встречный иск от меня, да? Они меня выселили с моей земли. Я там родился. Ну, по всем законам. Пошли вы нахер со своим государством. И теперь почему я должен платить тем, кто выселил меня с литовской земли? Почему? Я там родился. Мне не ебет, какое государство там было на тот момент. Я родился, это мое законное право родиться и на этой земле жить. И умереть, если надо, да, условно говоря. Они мне не дают такого права. Так что хера вам, господа литовцы. Я вас очень люблю и уважаю. Я, конечно, с вами. Но вы поймите, это говно. Если вы действительно, как ты правильно говоришь, навстречу Путину это сделали, то это вас не красит. Абсолютно не красит. Потому что вы уподобляетесь именно ему. Что-нибудь придумать, и давайте мы сейчас это сам. Я понимаю твое стремление, что Путину было хуже, да? Ну, да. Но в данном случае мне становится хуже. Да нам и так херово, если не, то, что не херово, это не то слово, да? Как Чебурашка, мне херово, да? Нет, мне пиздец. Ну да, да, да. ФСБ. Винни-Пух, так, Винни-Пух. Ну и тем более, вот тем более не хотелось бы слышать от наших литовских и прибалтийских собратьев вот такое говно. Я понимаю, что у них там тоже дохероватое говна вот этого. Только оно эстонское говно, уже не русское говно. И это говно всплывает. И говорит, ну-ка предъявите нам. Внуки тех, кто пострадали, сейчас предъявят внукам тех, от кого они пострадали. Хотя ты правильно говоришь, это были латышские стрелки и еврейские комиссары. А платить будет кто? Армянский выселенный этот самый литовец, да? Поляк? Я последнее звено, да? Я буду платить. Ну а что, Путин же не сможет заплатить, как ты говоришь. Он же ко мне придет за денежкой. Нечестно так, ребята, эстонцы. Ребята, в Прибалтике нас слушают, это нечестно. Это нехорошо, не по-человечески. ФСБ опровергло передачу земли Китаю. Ну, опровергло. Да, вот ФСБ опровергло то, о чем мы вчера говорили, что Тарабаров и Большой Уссурийский отдали. Ну, опровергнуть они не могут. Они сказали херню, потому что их действительно отдали, но отдали давно. Поэтому вот... Годить давно. Ну, какая разница? Давно. Ну, да, да. 93-й год. Ну, говори. Не, как... какой 2005-й. Ну, это они там какие-то привязывают. Вот сегодня «Эхо Москвы» целый день оправдывает передачу земель Китаю. Целый день. Я не знаю, им задачу дали. Естественно, конечно, такую вот задачу. Они всегда говорят, да, но это было в 93-м году, это не так. В 93-м, а в 2005-м. А на самом деле это советская власть, еще были договоренности, там это было. Я, по-моему, херня, в 2005 году. Советская власть перед Китаем никогда не лебезила, ни разу, ни одной секунды вообще. Китай всегда боялся, ну, как бы, Советский Союз. Чего уж там говорить. Что отдали, никто не знает, но в Китае распространена такая информация, она из Китая. Я думаю, что в Китае не врут. Там что-то отдали. Какие-то 4,7 квадратных километра. Ну, может быть, это немного. Я допускаю, что это в свое время отдали половину острова Большой Уссурийский. Ну, большую его часть. Большую часть Большого острова. Ну, может быть, еще кусочек прирезали, я вполне допускаю. То есть, а выглядел, наверное, это как там изменение линии государственной границы в связи с изменением фарватера. Ну, как финнам 50 километров отдали, именно таким образом. Ну, фарватер поменялся, ну как же, ну, бывает, блин. Не в нашу пользу поменялся. Фарватер всегда не в нашу пользу меняется. Вот, надо же как-то, чтобы у Тимченко, у Ротенбергов было финское гражданство, а то как-то будет нехорошо. У них гражданство, а ничего не дали за это. И вот в Китае много блогеров написало, причем англоязычных блогеров, а некоторые блогеры вообще даже китайские и с русскими, так сказать, в русских отметились этих... и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Какие только китайцы-одноклассники, я не понимаю. И вот написал один брат Ван Сяо. Ну, значит, Сяо, значит, младший, я так понимаю. Брат Ван Сяо. Я, наконец, знаю, почему Россия аннексировала Крым. Путин не хочет, чтобы Россия в его руках становилась меньше. Значит, аннексия украинской территории была нужна, чтобы компенсировать передачу территории Китая. То, о чем мы с тобой говорили. Вот младший брат Ван оказался, в общем-то, думающим Ваном, таким Ваном. Правильно. Да. Россия планирует выпустить первые облигации, номинированные в юанях. То есть это официально, по-моему, это уже делать нельзя. Конечно, по закону. Нельзя, да. А, ну, это, не, ни, ну, ни в какой иностранной конечно. Валюте мы... Договор, я думаю, отдельно будет какой-то заключен, но это вообще что-то... Нарушение правил валютных операций, конечно, насколько да, я понимаю. Да, да. Ну, ты знаешь, вот я вижу, что путинский режим, он такой, как глупая собака, такой ко всем, вот как к Китаю, лезет своей нежностью, пытается всех облизать, там вот он крутится, затрахал просто, понимаешь? Вот как глупая собака так же себя ведет абсолютно. Ну что тут даже комментировать как-то. Глава Роснефти Игорь Сечин выразил удивление тем, что японские корпорации активно участвуют в убыточных энергетических проектах в удаленных частях мира, однако никак не решаются на участие в прибыльных российских проектах. Иными словами, это звучит так. Сечин выходит и говорит, кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, дайте хоть каких-нибудь денег. Вот так он. Представляешь, что человек просрал Роснефть. Вот это... Это уникально надо быть, это сказочным долбоебом надо быть, чтобы просрать Роснефть. А японцы виноваты. Японцы, ну не хотят они денег давать. Они в убытках хотят участвовать, но в прибылях со сказочным долбоебом не хотят участвовать, потому что они же понимают, это как, представляешь? То есть это то, что абсолютно прибыльно, и это просрали. Они говорят, да нафиг. Что же надо тогда сделать, чтобы получить оттуда что-то? Ну, когда это убыточно, и ты туда вкладываешься, то у тебя есть шанс получить. А когда это супер прибыльно, и все просрали, и ты еще туда вкладываешься, ну, какой у тебя шанс получить? Ни одного вообще. Слышал, Сечин? Вот поэтому они не дадут тебе ни копейки. Ну, я вполне считаю, что он искренне, но когда он говорит, это же выгодно, он же считает на взятки, да? Ну да. Он говорит, как же так? Они же могли заработать себе бабла немерено. Вот эти вот, да. Ну, чиновники или кто там это подписывал. И они идут куда-то совсем в другие. Они дураки, что ли. Только он, вот то, что они Японию не хотят разорять, для него это, видимо, непонятная вещь, да? Газпром, космические системы, дочка РАО Газпром, собирается создать спутниковую систему «Смотр», которая обойдется в 93 миллиарда рублей. Да, еще для нее лучше в названии был вот не «Смотр», а «Стыд» или «Срам». 93 миллиарда рублей, то есть как минимум миллиард долларов хочет кто-то смахнуть. Да? Знаешь, для чего эта система нужна «Газпрому»? Она будет свысока наблюдать, вот я сейчас прям прочитаю это, разведку и доразведку газовых месторождений вести, наблюдение за объектами газовой отрасли на этапе строительства и эксплуатации, за строительством из космоса будут наблюдать. И, представляешь? Строят, а из космоса смотрят. Блядь, херово строят. Или хорошо. Как, помнишь, когда там все сгорело, Путин сказал, что камеру повесит и будет наблюдать. Я думаю, сколько же раз он туда. Я как-то включил, зашел туда, а там вообще конь не валялся. Камера и пустыня. Все. Больше ничего нет. И вот контроль добычи и транспортировки газа, экологический мониторинг, контроль чрезвычайной ситуации. Как можно из космоса транспортировку газа мониторить по трубе? Сколько газа? Бред вообще. Просто. Абсолютно. У меня вот слов нет. Ну, ясно, что хотят как минимум миллиард украсть. Долларов я имею в виду. Молодцы такие. Вот тут спрашивают, что не кажется ли, что вот эту бомбу в самолете по аналогии с домами, которые в 90-х взорвали. Когда взорвали дома в 90-х, нужно было как бы войну развязать. Ее не было, войны, а ее нужно было развязать, сказать, что вот видите, какие злодеи, мы их за это и наказываем. А сейчас уже есть война, сейчас уже кого-то наказывают, и взрыв самолета, смысл, это да. Уже нас наказывают. То есть смысла нет, вообще нет никакого смысла. Это минус, я подчеркиваю. И вы сами видите, как люди относятся. Ну, кто-нибудь хорошие слова про Путина сказал в связи с этим самолетом? Никто. Что он там наш защитник, или он там за нас бьется, как вот эта вата гребаная. У меня других слов не хватает. Я больше, после этого самолета я стал гораздо больше ругаться матом. Я, конечно, извиняюсь, но вот у меня просто... Невозможность разговаривать иначе. Сбербанк предупредил о сбоях в обслуживании карт. Ну, представляешь, какой сбой происходит. Ты приходишь в Сбербанк, как вот там люди говорят, вставляешь карту и хочешь получить одну сумму, а получаешь гораздо меньше. Вот такой сбой странный. То есть вот больше этой суммы ты не получишь. Такой сбой называется лимитом. ну, как-то так, наверное, да, он не сбоем называется. Если ты можешь получить деньги, но не столько, сколько хочешь, а столько, сколько хочет банк. Вот такой странный сбой произошел в Сбербанке, а? Да. ОМОНовцы штурмом взяли подпольный банк в центре Москвы. Да что же за Мальцев, подпольный банк? Назови принципиальное отличие Лукашенко от Путина. Но Лукашенко никого не убил на Украине, Лукашенко не стал устраивать войну в Сирии, и любую другую войну не стал устраивать. Лукашенко не распиздил все имущество, не набрал Ротенбергов, Тимченок, Куимченок и всех остальных прочих, которым отдал все. Вот ты сейчас говоришь это, да? Да. Я понимаю, какую ты вызываешь бурю негодования у людей, которые смотрят нас в Беларусь. Беларусь, я согласен. Да. Я... Ты помни про них. Они там, а ты здесь. Я говорю, я понимаю, это так же, как... Я говорю, разница. Я понимаю, какая? Но ты, это точно так же, как тебе какой-нибудь Кэмерон что-то скажет про Путина, хоть чуть-чуть получше, и ты начинаешь беситься. Я понимаю, они живут с ним. Я согласен, я говорю, я не оправдываю Лукашенко, что Лукашенко диктатор, для меня это совершенно однозначно, но что... диктаторы бывают разные, бывают диктаторы, как Гитлер и Пол Пот, бывают такие, как Путин, ну, бывают такие, как Лукашенко, и все это разные уровни диктатуры. Ну, да, просто неизвестно, был бы он здесь, может быть, уже и тоже воевал бы еще сильнее. Ну, не, ну, может быть, но навряд ли, если бы он был здесь, он бы отдал все Тимченкам там и всем остальным, навряд ли бы. Ну, кому-нибудь другому отдал бы все равно, кому-то надо же отдать. Не знаю. ОМОН штурмом взял подпольный банк в центре Москвы. Да что же за подпольный банк? Я никак не пойму, что они называют подпольным банком. Да нет никакого подпольного. Не имел в виду, что он там где-то в подвальном, там в каком-то в бункере находился. Ну, что это помывочная контора. И вот ты знаешь, что меня очень удивляет? Вот МВД явно разбирается с Фейсбукой. То есть там явно... вот. Представляешь, кодла из МВД, который там что-то мимо кассы проходила, разбирает с кодлой из ФСБ. Но МВДшники сами никогда бы не полезли. Им команду дали этим заниматься, гнобить ФСБшников, причем ударить по самым яйцам, по помывкам, понимаешь, по помоечным конторам, от которых наибольшая копеечка идет на руки этим ребяткам, понимаешь? И КГБшники все, они... в стопоре, они не знают, что делать. А что ты сделаешь? Минус деньги. Причем, ты видишь, их не сажают. То есть, я уверен, что показания на них дают, но там кто-то складывает в ящик. К чему готовится тот, кто благодаря МВД ФСБшную контору ставит раком? Ну, понятно, к чему. К сливанию Вовы. К чему он готовится? Потому что ФСБшники, они, естественно, будут его поддерживать. МВДшники, я сомневаюсь. Поэтому стабильно сейчас вот собираются эти сведения, сажаются непосредственно те, кто занимается помывкой этих денег, а ну, ФСБшников там галочки, ну в случае их соберут в один день. И они это прекрасно понимают. И хрен они голову поднимут, когда начнут тут. Так что, КГБшники, привет! Клип про дешевую картошку был признан экстремистским. А что за клип, я не видел. Никто его не видел, потому что он был признан экстремистским. А-а-а. Какой-то, значит, был список в Петропавловске-Камчатском, был список какой-то клипов, которые были размещены у одного человека ВКонтакте. И вот их там 1000 этих клипов разных, их всех огульно, прям вот как есть, все, что там было, признали экстремистским. А вот этот клип про картошку, говорят, там нет вообще никакого экстремизма, и не только там, но и каких-то других клипах, которые все по списку были признаны экстремистскими, но за это уже наказывают. Вот, причем за возбуждение национальной ненависти. Какая картошка к национальной ненависти имеет отношение? И вот оштрафовали двух жителей уже Северско-Томской области в сентябре. Но не за эту картошку, а за какой-то мультфильм антифашистской направленности о Дональде Даке. Вот. Он там тоже был, но оказалось, что этот мультфильм тоже ненависть разжигает. И вот всех хлопнули. Потому что решение суда есть, эти факты признаются истиной, решение по делу не обжаловано, все, иди сюда. Смотри, с какой ненавистью они нападают на тех, кто разжигает ненависть, да? Да. Полиция обнаружила другого виновника ДТП на Кутузовском проспекте. Да, на Кутузовском проспекте какой-то, значит, дяденька с Северного Кавказа подрезал машину Nissan, та улетела на встречку, все там перебились, два человека в больничке получили повреждения. Вот этот человек, ему предложили самому явиться, и он сам явился. Ну ты понимаешь, кому самому предлагают явиться с Северного Кавказа. В общем, все нормально. В Краснодаре воруют автобусные остановки. Ну, видишь, там... Логично. Да, что еще делать? Да. Вот причем это новость, которая обошла всех, как все СМИ такие, вот, которые о криминале пишут, потому что, ну, это свершилось, да. Какие-то менты запрятались и ждали, когда приедут срезать восьмую по счету остановку. Семь украли на металлолом, приехали какие-то, в общем-то, дяденьки, один 43 лет, другой 47, жители Краснодара, срезали следующую, стали срезать, ну, их взяли в плен, и, в общем, теперь они предстанут перед судом, ура! То есть зловещие преступления на крыше, Вилли и Рули, классический вариант, Вилли и Рули, да, вот их поймали. Ну, что ж, молодцы, менты хоть что-то делают. Теперь, я думаю, будут антивандальные остановки, и мы увидим такие гробы бетонные, ну, которые за миллиард. Как да, ты, да, помнишь, да, художник, который мне предлагал по 5 миллионов рублей делать слоников, ежиков, таких трехметровых антивандальных, из бетона. Я сказал, что их хорошо с самолета на города сбрасывают, так, на детских площадках такие стоят. На юго-западе столицы у входа в банк неизвестные с оружием напали на автомобиль частного перевозчика. Денег и забрали у него сумку с наличными. И знаете, что случилось дальше? Дальше частного перевозчика взяли в оборот менты, стали требовать у него лицензии и так далее. И сказали, ах ты гнида, у тебя нет никаких лицензий, никаких документов. Ты и виноват в этом, в том, что у тебя отобрали. Ну, в общем... Да, он и виноват, конечно. Я в том смысле, что, конечно, напали не просто так, знали, конечно, свои надо там искать. Ну, сейчас вот... Тем более, это же не инкассация, которая в тот же момент. Это ясно, что они не заинтересованы, частные перевозчики, в том, чтобы о них знали. Ну, я так представляю такого Джейсона Стэтхема, да, такой, сидит такой, невозмутимый. Ну, да. Интересно. Это, кстати, показывает, что, видишь, государственный институт не работает, если есть частные перевозчики. Да вообще ничего не работает. Какие институты? Тут все, кирдык всему. Банки подпольные, да. Менты, ФСБшников нагибают, блин, там и так далее. Ты что? Ну все, оно катится. Причем так, знаешь, вот эта телега летит такая разудалая вниз, а там такой камень, и на нем написано там... Прямо пойдешь, там кто-то, да, направо пойдешь, никто никуда не идет. Все вот в камень летят, а там дальше они разлетятся. Кто направо, кто налево, кто прямо. В Мурманске арестовали человека, угрожавшего взорвать девятиэтажку. Он оказался тоже больным. Победа жуткая вообще. То есть сказали всех, прибежали, всех вначале эвакуировали, потом дурака ловили, дурака поймали, ура, все, всех победили, взрывного устройства нет. Все СМИ об этом написали, вот я прям скопировал, посмотри, там просто какой-то миллион количества средств массовой информации, это как главную новость выдали, что вот дурак хотел что-то взорвать. Вернее, пугал тем, что взорвет. Звучит, как сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. Да. В Приморье убили напавшего на двух детей медведя. Ну да, вот видишь. Подонок какой, напал на детей. Ну, причем, ты видишь, там один мальчишка смелый оказался, он схватил 8-летнего медведь, а 12-летний стал в него камнями кидать. Он бросил 8-летнего и уже напал на этого 12-летнего. Все-таки вот у нас дети, оказывается, порой гораздо более, ты вот говорил, они более чистые и более смелые, чем взрослые. А помнишь этот «Боги сошли с ума», как они, гиены, надо просто выше её быть, да? Палку какую-то, да. Вот. А я вспомнил в связи с этим сразу, мне показали недавно видео, как медведь где-то там на Дальнем Востоке побирается на трассе, не видел? То есть медведь ходит, вот по трассе подходит к машинам, лапки тянет, и там мужик на... Кто-то научил его. Да, на... Причем это вот как в цирке. Представляешь, то есть я такой, я думал, что это фейк, что это цирковой медведь, потом мужик на машине останавливается, на обычной, легковой, он подходит, мужика открыта дверь, он не боится, медведь сует морду, сует туда лапы, он дает ему гамбургер, вот посмотрите, медведь там с гамбургером, он его лапами берет и убежал в лес, все, представляешь, то есть такие кадры, просто, видишь, вот уже медведей научили побираться. На компанию Shell напали с обвинениями в загрязнении окружающей среды. Представляешь, на Shell напали за то, что они там в Нигер выплеснули нефть. И вот тот наш разговор. Вот как в Америке они про это написали? Иск. Вот слово «нигер», как они написали, а? Вот интересно. Они та река, которая называется именем афроамериканцев, или что они там написали? Вот. Ну нет, ты на самом деле утрируешь, я понимаю. Вопрос не в слове. Не слова они боятся, а в контексте они боятся. Нет, ну как же, любой стендапер негритянский выходит и повторяет это слово много раз подряд. Так что ничего страшного. Это сам негр такое слово может. Я понимаю, говорить. Не в слове дело, а в контексте в данном случае. Мы исходим из того, что для нас слово звучит. Если мы сказали матом, то оно в любом случае матом, а для них контекст важен. Японские ученые создали новый вид сверхпрочного стекла. Да, в общем-то, ну ничего нового они там не придумали, насколько я понимаю. То есть они оксид алюминия применили, его всегда еще в древности все знают, всякие там бокситы применяли для того, чтобы стекло было более прочным. Но они как-то умудрились больше его применить, а говорят, раньше не получалось, потому что ну, слишком большое насыщение по сторонам разлеталось. А они теперь это делают в воздухе при помощи лазера, то есть такие акробатические номера, и стекло получается по крепости близкое к стали. Уж не знаю, какое там стекло, в воздухе, короче, смешивать надо. Обязательно будет такое стекло заиметь. По нынешним временам сталь-то, собственно, уже не эталон прочности. Да, конечно. Если с какой-то керамикой сравнивать, то вообще там с какими-то кремниевыми делами разница очень большая. Саратовский школьник Вячеслав Соболев изобрел обувь для народов севера. Да, вот они обрадуются. Вот, конечно, чукчи все прибегут и будут. Вот, но на самом деле это хорошо. На самом деле, что школьники придумывают не стекло, которое в воздухе там это самое собирают, да, при помощи лазера, а обувь для народов севера. Ну, в общем-то, неплохо тоже. Помню, как-то National Geographic показывали, как на Эмикон на пояс холода приехали канадцы, и они хотели просидеть в Яранге, в Иглу, там, я не знаю, как там называется, ночь. И вот они приехали такие в этом, там, от Колумбии, там, я не знаю, от кого, в костюмчиках. Ну, чуть-чуть они совсем немножко посидели, оскалились, прибежали, им дали уже шкуры, они одели шкуры, унты там, шапки, все, и они тогда ночью просидели, там на самом деле не так холодно было, все, минус 50, то есть если было минус 60, они бы оскалились еще быстрее. Поэтому, конечно, балаковский школьник немножко много на себе, немножко больше на себя взял, да, чем нужно. Я думаю, слушай, что там... а с другой стороны, вот валенки-то они не придумали народу севера. А потому что там в них замерзнешь. В унтах не замерзнешь. Да, а мне кажется, валенки самая теплая обувь, нет? Да нет. Ну, считается, что валенки до 35, максимум 40 градусов выдержат, а потом уже кирдык наступает. Понятно. Валенка, конечно, тепло. Ну, в Саратове, по крайней мере. Так, корпорация Google отправляет в стратосферу около 300 наполненных гелием шаров, с помощью которых будет обеспечиться высокоскоростное интернет-соединение с удаленными трудодоступными районными земли. А вот что, хорошая, дешевая штука, да, получается? Да, но шарики, это значит, мы не в связи с этим рассматриваем, потому что это старая информация, очень старая. Ну, последний раз, значит, они там принимали решение такое вот в октябре, в конце октября запускать эти. У меня другое. Мне тут товарищи передали, что вопрос о противодействии вот этим стратостатам должен был ставиться как раз на Совете Безопасности. Ну, не верхние люди там скомандовали, а исполнители узнали об этом и стали готовить вопрос. И знаете, почему его не поставили? Они не смогли подготовить. То есть у них нет специалистов, они помыкались, кого-то нашли, кто в стратостатах понимает, почему мы и знаем, потому что в стратостатах понимают только в Вольске, больше нигде. Вот. А потом помыкались, а вот кто, как с ними разбираться, не понимает вообще никто. Не, ну ПВОшник, конечно, понимает, раз заряжай, пуляй ракетой, но это не вариант, понимаешь. Что там летит, сбивает. Да, а вот когда летит стратостат, висит, ну, он потоками ходит там. Он что-то очень высоко висит. Конечно, он там будет и 30, и 40, а может и больше километров. Мы не знаем. Там такие высотные. Нет, сбить ракетой можно. Ну, представь, сколько, во-первых, ракет надо. А во-вторых, он уже нормально, он действует за счет солнечной энергии. Вообще ничего не нужно. И раздает и интернет. И стоит копейку. Гораздо дешевле этой ракеты. Что да, раздает интернет. А это самое страшное для них. Представляешь, он раздает халявный интернет высокого качества, и нет никакого провода в Фейсбуку, и никто там не контролирует. Мама моя, как же можно узнать? И ничего нельзя ни у кого спросить. То есть никому нельзя написать запрос на машинке, напечатать что там за подписью главы там какого-нибудь КГБ о том, что а вот этот, а что он там в интернет куда заходит? Хренушки теперь ты узнаешь, куда он там заходит. Потому что все, будет раздача идти через вот эти вещи. И они это не могут никак не проконтролировать, не прекратить. Такое безобразие, представляешь? Слушай, а у нас вот как считается, вот есть, допустим, государство имеет границы, имеет какую-то там территорию, ну там морская там какая-то нейтральная, да, какие-то вещи есть. А вот воздух считается государственным все, что над ней, грубо говоря. Да, конечно. А до какой высоты? Вот именно по этому поводу были в свое время международные договора заключены Советским Союзом, и там имелось в виду то, что называется плотные слои атмосферы. Да. Да? Но они настолько условны. Эти плотные слои атмосферы. Ну, я к чему? Если спутник уже висит на... Все, над 100 это... километров, это уже все. Это уже ближний космос. Уже ты летишь, и никто не вправе тебе ну что-то сказать. Ну и вот, да, мне кажется, тут вот в этом важно понять. Вот пока самолеты где-то летают, ну, скажем, с каким-то запасом, до 15. Ну, там, как нейтральные, 20, да. Нейтральные да, воды, да, да, да. Также и нейтральное воздушное пространство. Не только да. Над нейтральными. У нас сейчас... Нейтральное воздушное пространство над нейтральными водами. Ну все, да. Да. А еще и вот это. Ты прав, абсолютно. В Самаре хотят открыть памятник дяде Степе. Ну, вроде все не открыли, я так и не понял, что-то информация не пришла. Вот дяде Степе памятник, и, конечно, туда Михалков, и, конечно, Церетели, который автор памятника. Ну, как же без Церетели можно дяде Степе памятник? Это уже не первый памятник дяде Степе. Как будто кроме дяди Степы у нас никого в России, в Советском Союзе нет. Нет, есть еще этот... Нет, Ахмат Кадыров тоже с многочисленными памятниками. Дядя Степа, почти как дядя Степа. Там свой Церетели, видимо, есть, который лепит их. Ну, жесть какая-то. Вот зачем дядя Степа в Самаре, в Нижнем? Ну, в Нижнем, ладно, там Михалков родился... Пусть там будет дядя Степ, а в Самаре-то он нафига нужен, этот дядя Степ. Все, нет никаких дяди Степ. Пора это прекращать. Это Степ. Франция отменяет запрет на донорство крови мужчинами-геями. Да, видишь, и таким образом сами теперь вот эти... А что, боялись, что если кровь вольют... то он будет геем или как? Нет, ты понимаешь, ситуация какая? Вот особенно для мусульман. Ну, кровь садомита. Да, сейчас вот как только они отменят вот эти их по забору крови и похоронению крови банки, они сразу станут мишенями для исламистов. Вот посмотрите, они будут их взрывать через день, наверное. Но если другого что-то не будет, что можно взрывать, потому что, ну, а как же, там человек что-то стал херово, ему влили, а вдруг там крови геи, а тем более там же все смешивается, она... Получается, что тогда нужно, вот смотри, это же они не устранили это противоречие, да, они просто устраняют другое. И там не было графы, ну там, гей ты или не гей, вот в этом, сопровождающей бумаге. А теперь же потребует эта графа. Ну, кто-то скажет, не кошерно там, ну вот как да, это да. самое. И дайте мне эту графу. И они вставят эту графу, гей или не гей. Да. И сделают тем самым за тебя работу, которая да, должна я... появиться да, в да, этом самом. А потом она появится и в парламенте, не волнуйся. Ты прав, абсолютно. Все к этому ты... идет, да. А вот германская компания Эйнхорн, которая выпускает презервативы, придумала слоган «Один презерватив, три оргазма». Их нахлобучили уже в Дюссельдорфе, суд за это. То есть, потому что все подумали, что это одним презервативом три раза можно. Оказался один, вот я даже не додумался, один презерватив, три оргазма. Это, оказывается, вот креативщики какие-то, у мужчины один оргазм, а у женщины два. Во как, представляешь, такие вот они креативщики. Ну, их уже нахлобучили, и я так понимаю, что это, они там отбрыкивались очень сильно, что не имели в виду, что можно кипятить в чайнике и потом еще два раза. Если компания крупная, значит, подрядчик у нее это самое, ну, рекламное агентство, я думаю, если оно не очень крупное, оно просто разорится и все. Конечно. Они на него переведут стрелки. В действующей итальянской тюрьме открыли ресторан. Ну, давно пора, чего. Нет, я всегда думал, ну почему нету вот ну, такого? Ну это же тоже занятие какое-то, да. Я еще. Вот первые кафе, когда у нас появились, да. Ну, почему да. людям же делать нечего, пусть готовят. Нет, ну, это вообще. А то они там носки, я так понимаю, сжигают, чтобы чаю приготовить, да, это. Так что вот очень, очень неплохо. Я думаю, что кормежка там будет гораздо лучше, да, чем даже в кремлевских столовых. Охотники за сокровищем раскопали могилы жертв концлагеря Собибор. Собибор, ну, такой известный концлагерь. А и, я что-то не слышал. И я вот честно тебе скажу, я заинтересовался этой информацией, подумал, ну а что можно-то в концлагере раскопать? То есть нас же всегда обучали, что гитлеровцы, они у них... был план экономичного использования трупа, я извиняюсь за подробности, но и все там зубы, там все они выдирали нафиг, там не забалуешься. Волосы нам показывали, что там куда-то на тюфяки шли, а здесь нет, здесь, оказывается, люди залезли, какие-то вынули золотые протезы из жертв Холокоста и так далее. Что-то какие-то новые вещи открываются. Вот лично для меня, я, честно говоря, очень сильно удивился. Немцы, по крайней мере, в неаккуратности не замечены, да? Да. Это вообще удивительно совершенно. То есть для меня это новость. Я прочитал и на одном ресурсе, и на другом, и перевел, и нашел везде совершенно одно и то же. Ну, как-то, в общем-то, странно оказалось. Будем думать, что там дальше будет, как это будет развиваться. В ЮАР студент угнал школьный автобус для того, чтобы успеть на экзамен. Видишь, какой молодец, его оштрафовали на $360. Водитель куда-то запропастился, а он сел и увез всех на экзамен. Ну, хороший. Представляешь, и вот эти 5 минут мировой славы получил. Да. Прикольно, да. Ну и самый большой флешмоб в мире 5 числа 11 этого 15 года, 5 ноября 15 года. А мы что, не знали? Да, нет, как не знали? Мы знали, а, ну, это же ночь фейерверков, да. Нет, я не знал, что будет марш миллиона масок. Это а было. Он, это самый большой флешмоб. 650 городов отметилось в мире, представляешь, даже Ереван. Слушай, ну у нас... Даже в Китае. У нас же даже никто не сказал до того, как планировалось. Да. Ты заметил? Никто не сказал. Ну мы-то как не знали. Мы знали, что они будут это делать. Мы не знали, что 650 городов. Вот, но знали. Мы ждем 17-го года. Да. Мы 17-го года ждем, мы пока вас держим. Да, путинцы эту маску боятся гораздо больше, чем, блин, всего остального. Конечно. Нет, маска Гай Фокса — это уже, так сказать, бренд сам по себе. Я думаю, все обамы мира, наверное, потом так, скайпируют. Ну что, ответим на вопросы? Да. Так. Вопрос, Вячеслав, опасно ли сейчас подработать номинальным директором? Ну, фунтом имеется. Что значит номинальный директор? Это фунт? Зиц-председатель. Зиц-председатель? Всегда опасно. Это, блин, в любое время для этого и делают зиц-председателей, что фунт при всех царях, при всей, как там, при ком сидел? При Николае. Не, он там как-то... При всех режимах сидел, да, при всех режимах сидел. Ну, классика, да. Не, ну тогда-то можно было сидеть, если вы сейчас хотите сидеть. Нет, нельзя, конечно. Тогда там люди были, а сейчас не люди охраняют, какие-то вообще непонятные. Вячеслав, как вы думаете, что для Путина важнее, дороги Саратова или кортежи Кадырова? Это вообще риторический вопрос, конечно. Мне даже отвечать не надо, это... Изначально понятно, что даже если бы вы не написали кортежи Кадырова, а написали, что важнее для Путина, дороги Саратова или что-то другое. Или... Я мог бы сказать другое в любом случае. Можно потому... я еще предложу? Да. Дороги Саратова или ничего. Или ничего, да. Вот он бы выбрал ничего. Конечно, потому что ему похеру дороги Саратова, о чем вы говорите. Скажите, вы правда думаете, что сейчас происходит в мире? Ну, поймите, вот то, что сейчас происходит в мире, каким-то образом отражается у меня там в мозгу. И я таким образом это воспринимаю. Я не претендую на то, что я 100% понимаю все там и так далее. Но вот из того, что я знаю, из того, что я вижу, я делаю выводы. Возможно, если бы я знал больше и видел бы больше, я бы делал другие выводы. Я вполне это допускаю. Но, как мы видим, по крайней мере, те, кто нас смотрит, ну, мы редко ошибаемся. Да? То есть, когда мы прогнозируем какие-то события, они случаются. Правда, нам объясняют, что они случились не поэтому, а по другой причине. Ну, неважно, но они же случились. По другой или по этой причине мы узнаем только там, когда к создателю придем и спросим его, а по какой причине вот то событие случилось? Вот по той причине, по которой я прогнозировал, или совсем по другой? И тогда, может быть, он ответит. А может, создатель, знаю, что ответит. И вы считаете это событием? Да, конечно. Я тоже так думаю, что он ответит, что вообще ты о чем это, говоришь ты вообще? Это был сон мгновенный, да. Вызванный полетом пчелы, помнишь, как у этого? Вот это вот такая категория, да. Слав, скажи, почему хороший человек не может править вечно? Ну, потому что, во-первых, давайте начнем с того, что все люди грешны. Да? Не, погоди, мы не вечны, мы смертные. Ну да. С этого надо. Все люди грешны. Поэтому вечно нельзя. Поэтому, ну не вечно, но имеется в виду долго. Единственное, я всегда говорил, единственная добродетель, которая существует в мире, это сменяемость власти. Все. Вот власть меняется, вот это такая добродетель. Я имею в виду не общая такая, общечеловеческая добродетель, а именно добродетель власти. Вот единственный ее добродетель, то, что она иногда сваливает. И чем чаще она сваливает, тем значит, она добродетельнее. Или злодетельнее. Вот почему нет слова злодетель? Че, какое слово? Ну, злодетель. Значит, добродетель. Да. Злодетель. Царь с царицей, король с королицей. Вячеслав, как думаешь, Сурков нам поможет? Ну, как бы сказать, в своем роде он уже помогает. Он так чудит и такое на нафигачили они. И Путин нам помогает, и очень сильный, даже еще больше, чем Сурков. Так что вы видите Суркова? Да. А он есть, да, видите Суркова, а он есть. Так. Вячеслав, а вам не кажется, что Рамзан Ахматович Кадыров может являться естественным союзником той силы, которая гарантирует ему независимость Ичкерии? Да навряд ли. Во-первых, зачем ему независимость? Он и так пользуется полной независимостью, при этом качает огромные финансы и использует всю Российскую Федерацию по своему усмотрению. Да, как только Чечня получит независимость, возникнет огромное количество людей с своими претензиями, потому что не будет денежек ниоткуда, и приедут люди из Англии в том числе и скажут: слышь, делиться властью пора. Однако. Да, не так уже вполне себе. Но в любом случае нас это не парит, потому что когда все начнется у нас, еще раньше начнется там. Поэтому, когда говорят, а вот они там вам враги, да не враги, они там. Пусть у себя разбираются, а они у себя фиг разберутся. Так. Давай, пятница, отпускай народ. Да, спасибо. Отпусти народ мой. Да, спасибо. Спасибо вам за то, что нам смотрите. До новой исторической эпохи осталось 729 дней и полтора часа. И, в общем, срок уже близенько. Мы будем толкать время вперед. Время надо толкать вперед. До свидания.